Если хочешь с ним переговорить, он на кухне. Но не думаю...» Клара указала, куда идти. Фрина вышла и направилась мимо привратника в заднюю часть дома, откуда доносились запахи пищи. «Креветки с рисом и горошком», — сказал худой черный мужчина, указывая на кастрюлю. «Очень вкусные. Что вам угодно, мисс?» «Я бы хотела снять заклятие с Габриэлы Харт», — объяснила Фрина и повторила то же самое по-французски. Старик усмехнулся, снял передник, потом нашел полотняный мешок и горсть перьев. «У нас на ужин курица по-орлеански». Он взял небольшую тарелочку, которая, казалось, была до краев наполнена кровью. «Вы знаете вуду?» «Немного. Я бывала на Гаити. А вы можете сделать то, о чем я вас прошу?» «Да», — буркнул он. «Заплатите мне 10 серебряных флоринов, и я это сделаю. Маленькая куколка все вспомнит». «А кто наложил заклятие?» «Другой колдун вуду». Старик покачал головой. «Это не похоже на мое колдовство. Это сильное заклятие». «Сильное», — повторил он, поднял нагруженный поднос и пошел вслед за Фриной в розово-голубую гостиную. Габриэлу снова одели в ее уличную одежду. Клара причесала ей волосы и заплела косы. Теперь девочка снова стала похожа на школьницу, какой была до тех пор, пока кто-то не щелкнул пальцами и не велел ей следовать за собой. Но глаза Габриэлы все еще были как стеклянные. Клара устроилась на коленях чикагского Пита, и тот очень осторожно обнимал ее, словно боялся, что девушка сломается. «Не нравится мне это», — проворчал Пит с тревогой, и Клара похлопала его по щеке. «Это стоит 190 фунтов, Пит», — увещевала она. Колдун поставил поднос и устремил взгляд на девчушку, затем взял ее с запястья, приподнял ее руку и снова уронил ее. «Сильное колдовство», — пояснил он, доставая кровь и перья и расстилая белую скатерть на китайском ковре. Он снял рубашку и принялся натирать себя кровью, бормоча что-то о себе под нос. Габриэла следила за ним. Впервые ее что-то заинтересовало. На шее старика болталась блестящая золотая монетка. Глаза девушки следили за ней, а колдун меж тем начал пританцовывать. Он три раза обошел вокруг девушки, потом поджег пучок перьев и выкрикнул: «Эрзули, ты завладела этой душой, ты обладаешь этой девушкой. Эрзули, ты взяла ее. Когда в третий раз я прокричу твое имя, ты отпустишь ее, ты вернешь ее в мир. Эрзули». Ни чикагский Пит, ни Клара не шевелились. Дым от сожженных куриных перьев наполнил комнату запахами птичьего двора. Фрина с любопытством следила, как колдовская стихия движется и вскрикивает в дыму. Она встряхнулась и ущипнула себя за ладонь. Габриэла Харт вздрогнула, как от удара грома, и заплакала. Клара подбежала к ней и прижала потрясенное лицо девочки к своей тощей груди. Старик весь блестел от пота. Он выпрямился и протянул Фрине перепачканную кровью руку. Она отсчитала в нее монеты из своего кошелька и добавила еще сверх договоренного. «Приходите в воскресенье», — пригласил он Фрину, наклоняясь, чтобы собрать орудие своего колдовства. «У нас будет джаз, лучший в городе». «Ради всего святого!» — крикнул чикагский Пит. «Убирайся отсюда и забери с собой все эти языческие причиндалы». Колдун сложил скатерть и вышел. Клара отпустила девушку. «Что ж, отлично, господин. Вот деньги. Нам пора идти. Попросите привратника вызвать нам такси». «Спасибо», — любезно произнесла Фрина. Привратника послали за такси. Габриэла Харт сидела на стуле, плакала и никак не могла остановиться. «Вы уверены, что хотите забрать ее?» — спросил чикагский Пит. Мисс Фишер улыбнулась. Клара и Фрина покинули достойный дом и поджидали такси на крыльце. Габриэла перестала плакать и теперь задавала вопросы, на некоторые из которых Фрина не могла ответить. «Что я здесь делаю? Кто вы? Где я?» «Я досточтимая Фрина Фишер, а это Клара. Ты на Гертруд-стрит, Фицрое, и одному Богу известно, как тебя сюда занесло. У тебя не все было в порядке с головой, дорогая. Мы отвезем тебя к отцу». «Нет, нет. Кто-то другой говорил мне это. Кто-то сказал мне, что отвезет меня домой и не отвез. Они сделали мне больно». «О, Боже, ладно, успокойся. Скажи шоферу, куда тебя везти». «Ах, слава Богу, это Сесс». За рулем и впрямь сидел Сесс и улыбался им своей красивой улыбкой. «Я пока один», — сказал он Фрине. «Берт все еще занят тем дельцем в пансионе». «Бедолага, мне сказали, что вы отправились по делу на Гертруд-стрит. Вот я и подумал, и оказался прав. Это молодая девушка Габриэла Харт. Она скажет тебе адрес. Отвези ее туда и доставь в целости и сохранности отцу. Если его не окажется дома, подожди. Думаю, он скоро объявится. Дай ему мою визитку и скажи, что я позвоню завтра. Глаз не спускай с этой девочки, Сесс, пока не доставишь домой. Не выпускай ее никуда, она еще немного не в себе». «Ладно», — кивнул Сесс, открывая дверцу. «Садитесь, мисс». Габриэла Харт подошла к такси, забралась внутрь и назвала Сессу адрес. Он посмотрел на Фрину. «А как же вы, мисс?» «Мы найдем другое такси. Она нас боится. Увидимся позже, Сесс».